Глава пятая. Костя со своей бригадой закончил обмуровку первого отрезка теплотрассы. Он выбрался из ямы, распрямил спину. Часа два пришлось работать в наклонку и облегченно вздохнул. Позади рабочая смена. Выполнена норма. Теперь куда хочешь. В первую очередь к Любе. Скоро и она освободится. А куда потом, зависит от нее. Прогуляться по морю, пожалуйста. Погулять по набережной, он готов. Поехать домой, есть машина. Около него собрались ребята, те самые, которые находились вместе с ним в траншее. «Шутя-шутя, смотри, освоили эту механику. Недурно утеплили», — сказал долговязый парень, оценивая результат работы. Другой, полный, с короткой толстой шеей, посмотрел вдаль, куда уходил конец трассы, и присвистнул. «Далеко еще тянуть струнки». Худосявый невысокий парень не согласился с товарищем-пессимистом. «Далеко-недалеко, до зимы успеем». Время шло. Костя уточнил. «Собираемся послезавтра». «Как ваши смены на предприятиях?» Ребята подсчитали. У одного долговязого смена на шахте была в ночь. «Соберемся без тебя», — сказал Костя и признался. «Спешу. Извините». Минуя навороченные бугры глины, переходя траншеи по дощатым мосткам, он почти бежал к диспетчерской, чтобы переодеться. У самого домика пыхтел экскаватор, рыл еще одну канаву, траншею под фундамент будущего административного здания электростанции. Жалкая хибарка, построенная в начале стройки, доживала свой век. Ждал Костя всегда вот здесь, на скамье в садике. Отсюда виднелся универмаг и угол, из-за которого выходила Люба. Магазин закрылся более 2 часов назад, а Любы все не было. Задерживается, может быть, собрание. Наконец он увидел белую кофточку Любы. Она идет почему-то не торопясь. Обычно шаг ее уверенный, стремительный. Устала. День на ногах, в духоте. Она прошла мимо, точно не заметив его. Костя нагнал ее, остановил. «Любонька, здравствуй. Я давно жду. Почему ты задержалась? Куда пойдем? Или поедем?» Любу трясло, как от озноба. Она никак не могла успокоиться после разговора с Марией Семеновной. «Хочешь, отвезу тебя домой? Ты устала?» «Ничего не хочу». У Любы показались слезы. «Ничего не надо. Меня выгнали с работы. Я никуда не годна». Слезы бежали ручейками. «Уволили с работы», — Костя подумал. «Ну и что? Подыщем другую». Он вытащил свой платок, вытер Любе щеки. «Я люблю тебя, Любашенька», — сказал он. Люба всхлипнула. «Я люблю тебя», — повторил Костя и хотел взять ее под руку, но девушка вырвалась и быстро зашагала к шоссе. Не вовремя Костя признался в любви. Люба не приняла его объяснений, хотя они были искренни. Ей показалось, Костя произнес «люблю», как бы между прочим, холодно, равнодушно, чтобы ее успокоить. А она мечтала услышать эти слова совсем в другой обстановке, в особую минуту. И вдруг так все просто, легко. Ей стало обидно, до слез больно. Он не понимает ее. Она шла от Кости торопливо, боясь одного, не нагнал бы. Он не нагнал. Стало легче. Она зашла к подруге. Они вместе поплакали над Любиным горем. Успокоившись, Люба подробно рассказала о конфликте с Марией Семеновной. «Я сгоряча написала заявление, Женечка», — печально заключила она. Подруга отозвалась не сразу. Расчесывая густые светлые волосы, она о чем-то думала. «Теперь меня заставят отпускать дефицитный товар знакомым. Ничего не выйдет. Я поговорю с девочками, обратимся в комитет комсомола. Погоди, мы еще повоюем за тебя». «Поздно», — обреченно вздохнула Люба. «Мы проследим, кому идет товар. До тебя она тоже занималась подобными делишками. Ты пока где-нибудь устройся, пережди». Любе стало легче. Она не одна. Домой поехала притихшая, грустная.